Леденящий ужас вывел мальчиков из оцепенения и пробудил в них решимость. Они хотели кинуться в чулан, как вдруг раздался треск гнилых подломившихся досок, и индеец Джо свалился вниз вместе с обломками лестницы. Он вскочил на ноги со страшным ругательством, а его товарищ сказал: «И чего было лезть? Сидят, ну и пусть сидят. Нам-то какое дело? Вздумают спрыгнуть сюда и убиться до смерти? Пожалуйста, милости просим. Через четверть часа, когда станет темно, пусть гонятся за нами по пятам, я и на это согласен. А, по-моему, если и увидели нас, они наверняка решили, что мы дьяволы, или привидения, или еще какая-нибудь чертовщина. Небось, и сейчас еще бегут без оглядки». Джо поворчал немного. Потом согласился с товарищем, что надо, не тратя времени, воспользоваться скудными остатками дня и собираться в путь. Вскоре они выскользнули из дому под покровом сгустившихся сумерек и направились к реке, унося с собой драгоценный сундучок. Том и Гек встали еле живые, зато вздохнули с облегчением. Они долго смотрели им вслед сквозь широкие просветы между бревнами. Пойти за ними? Ну нет, уж и то хорошо, что удалось благополучно спуститься на землю, не сломав себе шеи, и направиться в город по другой дороге через гору. По пути они мало разговаривали, так как бронили себя за то, что допустили оплошность. Надо же было им притащить сюда кирку и лопату. Не будь этого, индеец Джо никогда не подумал бы, что ему угрожает опасность. Он закопал бы серебро вместе с золотом до той поры, когда ему удастся осуществить свою месть, а затем вернулся бы, и оказалось бы к его великому горю, что сокровище и след простыл. Какая досада! И как это их угораздило притащить сюда кирку и лопату? Они решили следить за испанцем, когда тот снова появится в городе и станет искать случай, чтобы привести в исполнение свою жестокую месть. Может быть, таким образом им удастся узнать, где находится номер второй. Вдруг у Тома мелькнула страшная мысль. Месть! А что, Гек, если это он хочет отомстить нам? Ох, не говори, — сказал Гек, замирая от страха. Они долго толковали об этом, и пока дошли до города, решили, что Метис мог иметь в виду кого-нибудь другого или, по крайней мере, одного только Тома, так как только Том выступал против него на суде. Мало-мало утешения доставило Тому мысль, что опасность грозит лишь ему одному. Он находил, что в компании было бы, пожалуй, приятнее.